На этом пока тень остановилась. Чего-то я совсем запутался. Надо разобраться. Хорошие парни победили плохого дядьку, это понятно. Но потом, плохого дядьку решили не добивать, а посадить, так сказать, в тюрьму для его перевоспитания. И времени обдумать свои плохие делишки они дали ему ну очень много. Целую вечность или даже больше. Это я еще тоже могу понять. Однако вот среди хороших парней были те, у кого к этому дядечке были свои большие счеты, и они просто маниакально хотели его добить. Это для меня еще более понятно. Сам такой, врагов за спиной оставлять нельзя, тем более недобитых. Если оклемаются, будут более злыми и изворотливыми. Но главное, они уже будут знать о тебе. Так что и тут все вполне логично. А вот дальше у меня в мыслях пошла какая-то несвязуха. Хорошие парни решили начистить морду друг другу из-за плохого дядьки. Ну как бы есть вероятность такого события, но она все равно больно сильно притянута за уши. И уж тем более странным, на фоне всего этого, становится дальнейшее повествование. Одни валят отсюда как можно дальше, но на прощание всех своих братьев по разуму из оппозиции запирают тут. Я так понимаю, что речь идет о том самом мире, где мы и встретились. Но и это еще не все. Как оказывается, тюрьма, где заперли самого большого врага, сделана из расчета того, что они никак не смогут туда попасть или отпереть ее, но при этом сам враг рано или поздно может это сделать. Бред какой-то. А значит, нужно искать закономерности. А это как раз одно из того, что я и умею делать. И я, как бы проваливаясь в своеобразный транс, при этом значительно изменяется как картинка видения в целом, так и поступающая мне в сознание информация. Это чего такое? Оторопело думаю я, такого раньше точно не было. Режим тактического ведения операций, сразу дает пояснение ведун, для более оптимального использования различных режимов нейросети серии ведун 1X рекомендуется изучить перечень обязательных баз знаний, поставляемых в комплекте с ней, Эспер 1.9 уровни, ментальное моделирование, 1.7 уровни, тактика боя и применение ментального воздействия, 1.5 уровни, диверсионная деятельность, проводимая ментооператором, 1.7 уровни, артефакторика, 1.7 уровни, а также обобщенную общевойсковую базу знаний по тактическому взаимодействию тактика, 1.9 уровни и специализированные медицинские базы боевая медицина, 1.7 уровни, физиологические процессы и их стимуляция, 1.7 уровни, физиология мозга, 1.7 уровни. Минимально необходимый уровень изученных баз для активации всех встроенных функций, 3. Так, базы-то у меня есть, правда не уверен, что все они подходят, вроде бы они устаревшие, сразу сориентировался я насчет того, о чем мне только что сообщила нейросеть. Как-то их изучение я выпустил из общего внимания, а ты глядишь-ка, оказывается, они вполне себе нужны были. Я, если честно, предполагаю, что большая их часть в моем случае будет пустой водой, которую тут я вряд ли смогу применить, но вот, чтобы полнофункционально пользоваться хотя бы тем, что у меня есть, то похоже мне придется когда-то заняться их изучением, а возможно необходимо будет кое-что и еще где-то достать, и я даже знаю, где это может быть, но все это дело времени, а пока следовало вернуться к тому, чем я занимался пока. Однако нейросеть не дала все это спустить на тормозах и оставить на потом. Обнаружен каталог доступных оператору баз знаний. Провожу сканирование. Несколько мгновений. Доступно проведение обучения по нескольким направлениям. И пошел такой огромный список, с которым я вряд ли когда-то буду работать. Начиная от оператора-погрузчика и заканчивая специалистом-инженером высокотехнологичного оборудования, обогатительные фабрики, линкоры и прочее, или математиком-теоретиком по изучению нелинейных свойств пространства континуума. Ну и были тут и ментооператоры различных направлений и многое, многое другое. Мда, и оно мне нужно? Да точно нет. А что я хочу? Да вот то, о чем несколько мгновений назад и подумал. Начать изучение дисциплин, необходимых для подключения максимально возможного количества недоступных на данный момент опций нейросети серии ведун и ее работы в оптимальном режиме. Список баз выбран. По сути, сейчас я видел как раз то, что мне уже и показывала нейросеть несколько раньше. Что еще? Составить наиболее оптимальный алгоритм изучения выбранного списка баз знаний. Выполнено. ХМ. А вот тут ведун уже значительно перекомпоновал то, что было представлено изначально. Притом он разбил отдельные базы на уровни и подуровни, перемешав все представленные к изучению. Список значительно усложнился, появились различные взаимосвязанные модули. Кстати, подтянутые из совершенно иных баз знаний, которых в первоначальном списке и не фигурировало, и что-то получилось у меня, что он значительно расширился. Так, что еще, много знаний, конечно, не бывает и лишними они не будут, но зачем изучать то, что, возможно, я уже каким-то образом узнал? Есть у меня такое подозрение, что все, что связано с ментооператорами, возможно, пересекается с тем, что я почерпнул из книг и кристаллов древних, и вот это бы тоже нужно учесть. Провести синхронизацию данных, приготовленных к изучению с уже изученными материалами. Запускаю синхронизацию. Предварительный расчет, небольшое молчание, на синхронизацию потребуется порядка 7 часов. Ну ни черта себе, удивленно подумал я, похоже, в этих базах знаний материала значительно больше, чем я предполагал первоначально. Ну да ладно, в этом странном трансе работалось значительно проще. Я уже столько успел сделать, а когда взглянул на время, то к удивлению обнаружил, что не прошла еще и одна секунда. Время будто замерло. Ну, мне проще. Значит, в таком состоянии правда проще принимать экстренные тактические решения. Интересно, как оно подключается сознательно. Необходимо задать ключевую команду. Также для оператора данной направленности есть возможность привязать переход в тактический режим работы к уровню внешней степени опасности и угрозы, доложила нейросеть. Ну, с ключом все было понятно. Бой, сразу задал его я. А вот со степенью опасности, какие варианты? Наобум спросил я у нейросети. Ручной, по команде ключу, уже задан. Режим обучений, настраивается оператором. Режим экстренный, подключается всегда при возникновении внештатных ситуаций или возникновении степени угрозы оператору, превышающей 7%. Как эта степень угрозы вычисляется, мне было непонятно. Но я решил оставить как раз эти два режима, ручной, как, например, сейчас, когда мне необходимо что-то обдумать, и экстренный. Принято, подтвердила нейросеть принятие новых установок. Ну и что у меня было дальше? Ага, коль я влез в эти базы, то их необходимо было добить до конца. Выявить все данные, связанные с работой магов, дал я распоряжение. Но потом понял, что, возможно, это понятие нейросети неизвестно. Однако она уже отрапортовала. Принято. Тогда дальше. Мне необходимы все боевые базы и те, что способствуют выживанию, но они не должны быть основаны на работе с высокотехнологичным оборудованием. Тут нейросеть задумалась. Видимо, слишком уж пространную формулировку я задал. А нет, просто она производила какие-то расчеты. Потребуется провести переиндексацию имеющихся в наличии у оператора баз знаний. Хорошо, тогда что еще? А ведь точно. Проверь всю базу на уже известные мне знания. Эти данные не требуют повторного изучения. Возможно, мне потребуется их обновление в памяти. Но это я подумал так, про себя. Однако ведун воспринял это как какую-то команду к действию. И сразу предложил новый алгоритм текущей работы с параллельным восстановлением всего, что я уже ранее изучил. К тому же мне было рекомендовано изменить порядок изучения баз знаний, и на первое место вышли физиология мозга, а потом и физиологические процессы и их стимуляция, которые должны были оптимизировать работу моего думательного органа, но главная задача сводилась к тому, что на основе этих данных ведун самостоятельно мог проводить собственную оптимизацию и перенастройку. И ведун практически сразу же предложил перевести все процессы обучения в фоновый режим и запустить их, выделив под них примерно 10% работоспособности нейросети, на что я, естественно, согласился. Ничего плохого я не видел, и практически сразу понял, для чего это было сделано. Как оказалось, фоновый режим не так и сильно грузил нейросеть, но в этом режиме можно было запускать несколько параллельно работающих процессов обучения, правда, базы не должны были быть взаимосвязанными. Правда, все это станет доступно после изучения третьего уровня базы физиология мозга. Ну, а сейчас, начавшийся процесс обучения грузил всего 4%. Но, как мне пообещал ведун, в периоды моего покоя, сон, отдых, медитативные состояния и прочее, он мог отдавать под процесс обучения или все доступные ресурсы нейросети, или все незадействованные ресурсы, что многократно повышало скорость обучения, что я и предложил ему сделать, как только это станет возможно. Ведь, как оказалось, моя нейросеть на данный момент времени в своей пиковой момент времени не была загружена и на 7%. Ну и в последней итерации я предложил ведуну отделить все полезные знания, не связанные с высокими технологиями, от тех, что имелись в базе знаний, предложив ориентироваться на ручной или околоручной труд и примерно такие периоды времени. Ну а после всего этого провести повторную переиндексацию данных, чтобы знать, что попадет в список обучения, а что из него выпадет. Ну и параллельно, пока идет первичная переиндексация и синхронизация данных, нейросеть должна была составить на основе уже новых сформированных списков баз оптимальный режим обучения для меня с приоритетом. Нейросеть, выживание, бой, магия, тут все компонуется так, как и необходимо нейросети, прочие знания. На этом я пока и решил закончить, и переключился на то, с чего собственно все это и началось, на стоящих передо мной безликих и их немного непонятную историю. А точнее сейчас мне нужны были те неувязки, которые и смущали меня, и пока я вижу их три. Первое. Просто так информация о месте нахождения такой приманки, как самый вкусный и лакомый кусочек, в виде общего врага, не всплывает. Второе. Тем более если сразу после этого все заинтересованные потом оказываются тут и их быстренько запирают, не дав отсюда выбраться. И сразу за этим следует третье. А к этому самому врагу-то они и попасть-то не могут. Хм, а интересно получается. Думаем дальше. Интересно, а у них там очень часто раньше за власть боролись? И я поглядел на теней. Судя по всему, есть такое дело. Что-то в голове у меня сложилась совершенно другая картина, а не та, что мне сейчас тут напела эта тень. И вот как видел все это я. Кто-то развязал войну, и есть у меня подозрение, что зачинщик не тот плохой дядька, которого заперли тут, а кто-то из местных, так сказать, хороших. Пусть этот неизвестный будет, мистер Ха. Война выиграна. По душу мог проведена зачистка тех, кто мешал этому самому мистеру Ха. Дальше. О том, что этот Ха был как-то связан со всей заварушкой, можно узнать через его подельников, которые, скорее всего, мертвы, или через этого самого плохого дядьку. А потому при его внезапном воскрешении из мертвых появляется срочная необходимость в том, чтобы его грохнуть и закопать поглубже и понадежнее. Но вот тут и вышел такой просчет. Совет всех остальных хороших принял неправильное решение. Они решили оставить ему жизни вместо того, чтобы прибить. Решили просто похоронить, опустив предыдущий шаг. Что делать? Ведь все может всплыть и тогда. Что будет тогда, не знаю, но наверняка ничего хорошего. Но наш Ха не глупый индивид, и он быстренько перестроился. Если не можешь контролировать, то возглавь. Вот он и возглавил. Похоже, на всю их цивилизацию ему было глубоко фиолетово, а вот на какие-то свои выгоды очень даже нет. И тогда и появилась эта оппозиция. Опять попытка завалить плохого дядьку. Но и она неудачная. Раскол и прочее. Исход одних. Но те, что ушли, должны были понимать, что вторые, рано или поздно наткнутся, пусть даже случайно на того, кто им нужен, а коли из-за него заварилась такая кутерьма, то как последние фи они и решили им устроить этот самый сюрприз, о котором оставшиеся и узнали через некоторое время. Все, с этого времени первых нет, они ушли непонятно куда, махнув на прощание ручкой, но ведь тут остались и другие. Думаем дальше, но при чем здесь эта планета? Про нее и правда могли узнать случайно или, наоборот, инфу слили специально, в этом случае не суть как важно. Коль с местом точно определились и поняли, а поняли что, в том-то и дело, коль этот мистер Ха был умен, он понял главное. Сами они к этому плохому дядечке пробраться не смогут, а вот он рано или поздно из своей запертой тюрьмы выберется. При этом, когда произойдет сие событие, он не знал. Но к тому времени все хорошие могли и забыть о том, что плохой, он на самом деле плохой, и его нужно, как только увидишь, завалить. Да и силушку он восстановить к тому моменту, возможно, сможет. А значит, необходимо сделать так, чтобы это точно не забыли, и тут всегда был тот, кто это будет помнить и напоминать. Значит, тут все ясно, инфу об этой планете где-то нарыл этот мистер Ха, но вот всем остальным он слил ее сам и уж точно специально. Ему нужны были те, кто окажется тут, и как следствие, ту самую диверсию, сместившую этот мир, мог совершить совершенно не тот, на кого они подумали, а кто-то другой. И есть у меня подозрение, что этот другой, и есть тот самый мистер Ха. И вот все, кто ему нужен, заперты здесь. Кстати, как и сам этот Ха. Но они не расстроены, тот, кто им нужен, где-то тут. И они его в конечном итоге разыскали. Но вот тут и наступил как раз то самое время для сюрприза, оставленного им их бывшими соотечественниками. Того самого, о котором уже знал Ха. Они, хоть убейся, но не смогут взломать ту решетку, за которой сидит их злобный враг. Проходит года, столетия, тысячелетия. Они долбятся об стену и все бестолку. Они уже и забывают о том, а вообще для чего сюда забрались и чего забыли. Они живут своей жизнью. Некоторые, а судя по тому, сколько сейчас теней передо мной, умирают. Некоторые, и эти самые опасные, видимо, они и умерли одними из самых первых, начинают подумывать о совершенно ином. А как бы вообще отсюда свинтить? И смену вектора внимания должен был в обязательном порядке заметить этот мистер Ха, ведь не слепой же он. А потому у него встала срочная необходимость веру во всемогущего врага как-то поддерживать, а потому тут и появились, выплыли, эти самые миньоны. Но откуда они могли тут появиться? Ведь, как я понял, в этом мире до этих теней и не было никого. Ведь мистер Ха должен был постараться сделать так, чтобы ни отсюда, ни сюда, если он не совсем идиот, попасть бы никто не смог. Хотя о чем это я, ведь он и правда не идиот, а значит, кое-кто один это точно мог сделать. Как минимум, он сам. А значит, ему срочно стали необходимы эти миньоны, и это должны быть необычные людишки, такие как я, на которых бы тени не обратили никакого внимания, а те, кто и правда смог как-то быть сопоставим с ними своей силой, если и не один на один, то в каком-то приближенном к действительности соотношении. И тогда тут должны были появиться те, кого я тут и встретил. Все верно, Безликий говорил что-то о 10 тысячах лет. Эта цифра и тогда меня удивила, вот и сейчас я вспомнил еще и о том, что примерно тогда же в этом мире появились и дракон с вестниками и пожирателями. Странное сотрудничество, на мой взгляд, но вот если предположить, что оно появилось не спонтанно, а его кто-то планомерно подготовил. Правда, как я понял, люди и прочие тут жили еще до того времени, но если этот Ха смог спланировать такое, то и к своей операции он мог начать готовиться заранее. А значит, весь этот мир и те странные условия выживания, которые тут созданы и выстроены, это все дело рук Безликих. Не знаю, делал ли он это один, хотя это вряд ли, или ему помогали, но именно с их подачи тут и появились первые поселенцы. Ну а сам этот Ха выбрался за пределы мира, для того, чтобы найти этих самых своих миньонов. И он их нашел, но ему было необходимо, чтобы и остальные Безликие поверили в их случайное тут появление, и тогда появился этот самый дракон, который якобы и привел их. Обалдеть! Значит, и та война богов с неизвестным противником и будущий раскол в их среде и предательство, о которых говорила мне Клания, а также похищение ее семьи, все это звенья одной цепи, и, скорее всего, они своих родных ищут далеко не у того, кто им нужен на самом деле. Есть очень большой шанс, что они правильно нашли мир, выйдя на него по каким-то своим косвенным следам, но вот цель поисков тут должна быть совершенно иная, а не та, к которой они следуют. Мда, интересно. Получается, что, как минимум, пожиратели, ну не нравятся они мне, что поделать, так что миньонами будут они, изначально были на стороне этого мистера Ха, и только лишь притворялись преданными слугами дракона. А вот вестников он мог и правда сам где-то найти. И сейчас эти тени полностью уверены в том, что в скором времени наступит Рагнарёк, и их такой страшный и ужасный враг вырвется на свободу. Однако тут кое-что все-таки непонятно. Люди, на черта все-таки они здесь, ведь можно было обойтись и без них. Ага, как же, я забыл о самом главном. Это та самая тюрьма и плохой дядька, запертый в ней, ведь именно с него-то все и началось. Так, но почему люди? Мы не похожи на этих теней. Разве что, и я на несколько мгновений замер на месте. А ведь точно, этому есть только одно объяснение. Им нужна частичка ментоинформационной матрицы их врага, и сами они не подходят. Но людей огромное разнообразие, и они надеялись найти то, что им нужно среди кого-то из нас. Или даже, и я опять задумался. Не, ну это не смешно. Неужели их цивилизацию чуть не снесли какие-то люди? Как-то в это не верится. Хотя и такое вполне возможно. Но тогда вполне понятно, почему тут такое достаточно ограниченное количество раз. Они сюда притаскивали именно тех, кто им и был нужен, стараясь найти нужного. Все, теперь окончательно понятно. И, похоже, они такого нашли. Это я. Меня они собираются использовать в качестве ключа. Но как-то все это уж слишком. Хотя и моя версия шита белыми нитками. Но все же, кто-то этим Безликим очень уж хорошо промыл мозги, коль они повелись на такую чушь. И что мы получаем в итоге? А в итоге мы получаем вот что. Сейчас тут сидят три последние тени. Есть у меня подозрение, что больше никаких представителей их расы не осталось. Что-то напрягает меня с тем точным сроком работы, который они мне назвали. И, есть у меня такое подозрение, еще кто-то. И если я прав насчет них, то один из них этот самый мистер Хай есть. Задание мне скорее всего дадут, завалить этого плохого или просто открыть клетку, где тот заперт. Как это будет обосновано, не знаю. Но скорее всего, чтобы все было достоверно, то, что они мне скажут, и в самом деле будет правдой. Например, как я и предполагал, это то, что моя матрица подходит для снятия печати и только я смогу открыть эту клетку. Дальше. А дальше все просто. Если я убираю того, кто им нужен, то на следующем шаге должны будут завалить и меня. Ведь свидетели, хотя я, может, и не страшен для них в этом плане, никому не нужны. Все верно, свидетели не нужны. Но свидетель ведь не только я, но и оставшиеся тени. А если я выполняю только роль ключа, то разбираться с их врагом будет кто-то из них, а значит, есть хоть и мизерный шанс, что вместо скоропостижной и быстрой смерти, будет хотя бы небольшой, но познавательный разговор, который может дать прямую указку на этого мистера Ха. Но главное, может всплыть и его прямая роль во всем этом деле. Так что зачищать, скорее всего, будут не только меня, но и тех, кто последует за мной или со мной. Значит, нужно быть готовым вырваться из этого круга. И желательно не по кусочкам, а целым и относительно невредимым. Однако что-то еще меня смущало во всем этом. Но вот что, Хаэм, если следовать этой логике, то я кое о чем забыл. Ведь, как я понимаю, этот мистер Ха не собирался сидеть тут до скончания веков. Он наверняка знает или как снять эту странную блокировку именно с этой планеты, или как преодолеть ее кому-то одному. По сути, он это уже должен был делать и не один раз. По крайней мере, чтобы преодолеть ее. И этим же секретом он поделился и со своими помощниками, мнимыми миньонами. Вот откуда они могут переходить сквозь барьер в обход дракона. Не только у него есть подобные знания. Уверен, что и запрет по работе с техникой для них им помог обойти их истинный покровитель. И что получается? А получается то, что интуиция меня не подвела и мне необходимо это задание. Я должен выйти на этого господина, вернее не на него самого, а на те его знания, которыми он сможет со мной поделиться. Значит, действуем. И я уже новым взглядом оглядываю стоящие напротив меня тени. Молчал я, если судить по объективному времени, чуть больше секунды. Так, я понял, вы уверены в том, что где-то тут запрятан ваш враг. И также уверены в том, что он скоро выберется на свободу. Верно, уже совершенно не сомневаясь, что мне ответит, уточнил я. Для меня это пока не было наиболее важным, но мне необходимо было выделить своего главного врага. Да, согласилась до сих пор молчавшая тень, но я так и не понял, почему именно я. И я вновь поглядел на них. Защита, произнесла та самая последняя тень, тебе только что говорили о ней. Все дело в ней, и, немного помолчав, она продолжила, мы не можем проникнуть сквозь барьер, так как в нем есть частичка ментальной матрицы нашего врага. Но, мои выводы были верны, им нужен ключ. И этим ключом должен был послужить именно я. Вы ищете того, у кого есть подобная же частичка? Спросил я у нее. Тень несколько удивленно посмотрела в мою сторону. А ты умнее, чем кажешься? Почему-то задумчиво протянула именно эта тень. Хоть и можно было подумать о том, что это именно тот, кто мне и нужен, но, как это ни странно, моя интуиция упорно утверждала, что мой враг кто угодно, но не вот этот самый безликий. Поэтому я лишь спокойно пожал плечами. Обычная логика, ответил я ему и посмотрел на всех остальных, мне нужно будет лишь открыть то место, куда вы хотите попасть. Хотя нет, вы говорили, что я должен буду убить вашего врага, и тогда я не понимаю. Про вскрыть замок, это ясно, но во мне нет никакой уверенности в том, что я смогу его одолеть, а ты и не сможешь, спокойно ответила одна из теней. И теперь я точно был уверен в том, что это та самая, с которой я и встретился в лесу. Это как так, а так, спокойно ответил безликий, твоей собственной силы не хватит. Тогда я не понимаю, и я посмотрел на него, это же бессмысленно. Хоть я и попаду внутрь, но вряд ли смогу завалить вашего противника. Наоборот, это скорее будет способствовать его освобождению. Мы знаем, кивнул третий, и поэтому мы поможем тебе. Мы выполним слияние с тобой наших сущностей и передадим тебе всю нашу силу. Правда, ее осталось не так и много, но она есть. Но главное, мы передадим тебе все наши знания и умения. И он подошел к одной из теней. Воин, убийца, вор, диверсант, выживание, разведка, проникновение на территорию врага, и его рука легла на плечо этого самого безликого, это тот, кто и поверг нашего врага в первый раз. Когда началась война, он еще был ребенком, но к концу войны он стал нашим главнокомандующим. Его знания и умения позволят тебе проникнуть незаметно внутрь и добраться до того, кто нам нужен. Возможно, они же помогут и убить его. Потом он подошел к другому безликому. Техника, и он показал на вторую тень. Ты сможешь управлять любой техникой, мы не знаем, поможет тебе это или нет, но ты будешь знать и уметь все то, что знал и умел он. Он был лучшим инженером нашего времени. Не думаю, что ты знаешь об этом, но теорию портальных врат разработал именно он. Я удивленно посмотрел на стоящую напротив меня тень. Как-то в моей голове портал и техника не очень увязывались. Ну да ладно. И теперь этот неизвестный остановился напротив меня. Магия и медицина. И он хлопнул себя по груди. Это позволит тебе выжить после встречи с нашим врагом, если у тебя будет хотя бы немного времени, чтобы применить мои знания на практике. Я не совершил ничего, что могло бы оставить память обо мне на века. Единственная моя разработка – это нейросеть. Но не думаю, что ты хоть когда-нибудь слышал о подобном. И тень отошла назад. Мы готовы отдать тебе свои жизни, если ты пообещаешь нам, что выполнишь нашу просьбу. И все три тени сейчас стояли напротив меня. Я, конечно, мало что понимал, но так выходило, что того самого мистера Ха, который мне и был нужен, среди них нет. Они готовы были пожертвовать собой ради выполнения моей миссии. А значит, если он мне необходим, а этот неизвестный точно придет за мной, когда я буду уже на месте или когда закончу это задание, то мне придется соглашаться на это задание и эти их условия. Ведь наша встреча с этим мистером Хай должна была состояться именно там. До того, как я попал сюда, у меня не было к нему совершенно никаких вопросов, а теперь их как минимум два. Как выбраться отсюда и где мне найти мать и сестру Клани? То, что они живы, я не сомневался, ведь и сама девушка верила в это. Так что разговора с ним мне все равно не избежать. А поэтому я сделал шаг вперед и произнес: «Я принимаю ваши условия. Что от меня требуется?» «Пока ничего», — ответил один из безликих. «Мы сейчас все приготовим для ритуала слияния. Тебе придется лишь подождать». И он отошел в центр помещения. Я не увидел даже всполоха магической энергии или каких-то ее колебаний, как вся пыль, что устилала пол зала, мгновенно испарилась. «Тут», — сказала тень другой, — «ты давно подготовил пентаграмму принятия. Учти, будет всего один шанс. Нам необходимо, чтобы он выжил. У нас не так много времени на сам ритуал, но я постараюсь, чтобы все получилось», — ответила вторая тень. Но вместо того, чтобы чем-то заняться, она просто подлетела ко мне. «Встань», — попросила тень меня, — «мне необходимо замерить твои точные параметры». Я вопросительно смотрел на безликого. «Мне нужны все параметры твоего тела для вычисления максимально граничных его значений, которые мы не должны превысить, иначе ты умрешь во время ритуала». «Ну, по крайней мере, это честно». Я кинул и встал. Тень пару мгновений постояла напротив меня, потом провела рукой вдоль моего тела, даже не прикасаясь к нему, все, и уплыла в сторону зала. Все это время меня так и не покинуло чувство, что как за мною, так и за безликими наблюдает кто-то незримый. «А ведь возможно, это и есть тот, кто мне нужен», — спокойно констатировал я, но так и остался сидеть на месте. «Если я его не смог обнаружить его до этого, то вряд ли смогу сделать это сейчас, так что пока можно не проявлять никакого беспокойства. Этот последний, интересно, а сами те не знают о нем, объявится не раньше, чем я завалю их общего врага, или наоборот, он не разделается со мной, а потому мне точно нужно победить. Правда, и ко встрече мне необходимо будет подготовиться, но пока я не знаю где, когда и с кем, это лишь пустая трата времени. Вот на месте и разберусь с этим. Лучше пусть вон нейросеть изучения баз пока в более приоритетный процесс перенесет и отведет под это все незанятые ресурсы. Возможно, что-то мне и поможет в дальнейшем. Тем более странно, что и тут выплыло слово нейросеть. Ведь если ее разработал один из безликих, а по косвенным признакам это кто-то из лирийцев, то что-то мне кажется, то, что у меня в башке намного более старая разработка и к древним или аграфам она не имеет никакого отношения, а вот к этим самым теням очень даже прямое. И я это к чему? Возможно, после этого непонятного слияния у меня будет возможность более плотно работать с нейросетью, ну или еще что. Но главное, я, похоже, встретил тут тех, на осколках чьей цивилизации развивались древние, а возможно и предтечи. Так что я погрузился в некое полусонное состояние, присев у стены и оперившись о нее спиной. Так и прошли следующие 6 часов, на которые обо мне полностью забыли и даже ни разу не побеспокоили. «Человек, вставай, у нас все готово». Это меня вывело из того странного трансового состояния. «Учебный транс», — пояснила нейросеть. Так вот из него меня и вывел один из безликих. Встаю, и реально обалдеваю. Я, конечно, несколько раз видел трехмерные картины еще когда жил на Земле. По телеку их показывали, по-моему, но вот чтобы трехмерную, да еще и движущуюся пентаграмму. Не, да она реально трехмерная, наконец осознаю я, подходя ближе. Да еще и неимоверно сложная, больше нескольких миллионов деталей, огромное количество рун. И только взглянув на парочку из них, я их узнал, я их видел. В той самой книге, что нашел в мире Келании, светлой эльфийки, которая раньше принадлежала ее деду, и чей возраст нейросетью на тот момент определился как 500 тысяч лет. Хм, так вот кому она возможно принадлежит, и я осмотрел безликих. «Встань в центр», произносит между тем одна из них. Я киваю и прохожу в указанное место, и как только занимаю его, меня подхватывает поток силы. Ничего не понимаю, вокруг никакой магической энергии нет, но ведь что-то происходит, и только тут до меня дошло. И правда, тут нет никакой магии, это гравитация. Они вызвали изменение гравитационного поля, совершенно не используя магию. Этого эффекта они смогли добиться лишь самой пентаграммой. Невероятно, задумавшись, жду дальнейших событий. Но по факту, ничего больше пока не происходит. Тени ходят вокруг, и все так же одна из них наноси дополнительные руны или какие-то символы. И так еще 1 час. Но вот я почувствовал какое-то резкое изменение общего фона. И как раз в этот момент услышал. Нет, даже почувствовал. Пора. И тени заняли строго определенные места. А вот потом я и понял, что такое слияние. Меня в буквальном смысле разобрали на атомы. Нетронутым осталось лишь мое сознание. И примерно то же самое происходило с тенями. Только вот как бы необычно это ни звучало, я совершенно ничего не чувствовал. Наоборот, я все хорошо видел и осознавал. Я видел, как происходит объединение каждой нашей клеточки, каждого атома. Ну, а потом началось, видимо, именно то, ради чего все и затеивалось. В мою ментоинформационную матрицу стали впихивать матрицы этих безликих. И как раз сейчас я понял, насколько мы с ними различны. Но, что самое главное, я понял, насколько мы с ними несовместимы. И именно это понимание дало мне осознать и следующее. Я не смогу удержать целостность своего поля, если это слияние завершится так, как этого хотели именно сами безликие. После этого я проживу считанные часы. Это ровно столько, сколько они и отвели мне на выполнение своего задания. Кстати, это и правда лирийцы, но уже несколько тысяч лет назад умершие. Мне необходимо что-то изменить, сделать что-то такое, чего они от меня не ожидали. Я и сейчас, судя по тем знаниям, что стали проявляться в моей голове, ничего не должен был осознавать. И поэтому я сделал то единственное, что мог. Я выпустил того, кто все это время дремал во мне, зверя. С ними мог справиться только он. И он справился, но совершенно не так, как они или я ожидал. Все верно, даже он не мог уместить все, но он сделал проще. Я видел, как кто-то огромный появился посреди пентаграммы и начал поглощать, разрывать и поедать матрицы теней. Ему ведь все равно чем питаться. Главное, это то, что мы можем это съесть. И матрица любого разумного — это ничем не худший источник поступления энергии. Вот он ее и ел. И параллельно с ним я переваривал те знания, что мне поступали вместе с этим. И что интересно, так вышло даже лучше, чем при их прямом слиянии. Я убирал все их детские воспоминания, то, что касалось их обычной жизни. Мне это не было нужно хранить. Оставались лишь жесткие факты, знания и умения. То, что мне и могло пригодиться. И так продолжалось больше 10 часов. Даже моему зверю уже надоело есть. Он наелся. Но последние куски матриц все-таки проживал, а потом ушел в спячку, опять став мною. Ну или это я сам стал собою. Ведь по сути зверь — это я сам и есть. И когда последняя частичка мертвого лирийца покинула пределы пентаграммы, она распалась, и я почувствовал, что лежу на полу. Ничего не болит. Я все тот же я. Ну как все тот же. Нейросеть говорит о том, что во мне произошла спонтанная мутация, и подробности она сможет сообщить только после проведения полного сканирования, которое закончится через несколько часов. Однако я и сам знаю, что со мной не так. Знания по медицине того лирийца и так в моей голове. Я стал другим. Я стал одним из них, их ген доминирующий, и поэтому к людям я теперь мало как отношусь, но внешне это никак не отразилось. Удивительно, но лирийцы выглядели практически как и мы, было лишь небольшое отличие, но на мне оно никак не отразилось, благодаря тому, что я и так его был лишен. Они не чувствовали эмоций, а я таким был с самого начала. Поднимаюсь и оглядываю зал, ну а сейчас мне нужно туда, где, как оказывается, я уже один раз был, туда, где заперт, возможно, частично такой же, как и я, где сидит такой же, как и я, человек, в котором живет его собственный зверь. И эти лирийцы очень не хотели, чтобы мы с ним встретились, вернее, они не хотели, чтобы мы с ним говорили, и поэтому как только я бы к нему приблизился, мое сознание должно было разорвать на части, и уже они сами должны были напасть на этого Кэла. Но этого у них не вышло, и нападу на него я, или не нападу, для меня его жизнь не имеет никакого значения. Главное, что я встречу там того, кто мне необходим. Ведь того взгляда, что преследовал нас до этого, нет в этом зале больше нет. Но я и так знаю, кто мне нужен. Тут в этом мире остался еще один лириец, консул. Это и есть тот самый мистер Ха. А значит, у меня скоро с ним должна состояться встреча. И я уже самостоятельно открываю тот самый портал, что привел меня сюда. Я знаю, как это делается. Ведь не зря же лирийцы передали мне свои знания. После чего делаю шаг вперед. Глава 13. Инфернальный мир. Материк. Лес у покинутого поселения. Некоторое время спустя. Шаг, и я выхожу из портала. И, пройдя сквозь него, меня уже не корежит от боли, как это было в прошлый раз. Ведь теперь я прекрасно понимаю, что тот тип порталов, как и многие другие подобные ментальные модули, одним из которых, модулем, создающим портальный пробой реальности, я сейчас воспользовался, был создан специально для таких, как я, ну или для таких вот, как лирийцы. Вернее, он и был разработан только ими и для них же самих. И все дело в том, как они его активировали. Вернее, опять же, чем они его активировали. Именно в этом и было все основное отличие, и именно поэтому я и не смог заметить те магические манипуляции, что безликие совершали во время подготовки к ритуалу. Биоактивная масса все-таки это также один из типов энергии, но вот генерируется он не какими-то специализированными магическими источниками энергии, с которыми я привык работать ранее, а определенным типом клеток живого организма, которые появились в процессе эволюции у лирийцев. Откуда они были на тот момент в моем теле, я, если честно, так и не понял. В тех знаниях, что мне достались от медика-мага, ничего об этом сказано также не было. За все время своего существования они так и не встретили ни одной расы с подобной непонятной мутацией, произошедшей на клеточном уровне. Ну, а вот я такой красивый и уникальный все-таки был. И поэтому лирийцы совершенно не переживали, есть ли в том мире, где они окажутся, хоть какой-то тип магической энергии или его нет, все, что им могло бы потребоваться, всегда и так было при них. Это то, что я понял и заметил сразу. Ну, а следующее мое наблюдение касалось нейросети. Она у меня теперь совершенно перестроилась. Во-первых, она продублировалась, даже не так, у меня их стало теперь 4 штуки. По каждой это всех, участвующих в ритуале, моя и лирийцев. И работали они совершенно независимо друг от друга, но при этом, спокойно распараллеливая задачи между собой, хотя никаких при этом общих точек соприкосновения между ними во время их функционирования не было, что опять же противоречило тем знаниям, полученным мною как раз-таки от самого изобретателя этих самых нейросетей. Ну, не предусматривал он в них подобного функционала, не было его в принципе. Одновременно одному и тому же индивиду можно было установить лишь одну нейросеть, а не как было сейчас у меня, сразу 4 штуки. Видимо, процесс слияния они проводили нечасто. Хотя нет, из тех знаний, что мне достались, он был достаточно обыденной процедурой. Именно так передавались знания от наставника к ученику в некоторых их родах. Тогда не понимаю. Хотя, черт, зря я затер их историю, дошло до меня. Похоже, слияние – это одна из древнейших традиций лирийцев, от которой они потом отказались, так как перешли на совершенно иные способы обучения. Но вот сам ритуал был описан и изучен ими полностью. Однако с изобретением нейросетей и переходом на новую систему передачи знаний от одного индивида к другому, этот самый ритуал ни разу и не проводили. Так что черт его знает, как он должен был отработать именно в этом случае. Не знаю, что мне это даст при текущем раскладе, но то, что у меня практически в 16 раз увеличилась скорость изучения баз знаний, которые так в фоновом режиме и закатывались мне в голову, это точно. При этом, как я понял из лога, предоставленного мне нейросетью, параллельно с этим шла проверка актуальности информации, пропуск уже изученных или известных мне данных и информации, поиск недостающих фактов по остальным базам и своевременная их закачка и подключение к процессу изучения. К тому же шло непрерывное перестроение текущих баз знаний и постоянная переиндексация уже имеющейся у меня в сознании собственной базы знаний и полученной информации для максимально быстрого доступа к ней. И это все это отрабатывало непрекращающимся потоком. По идее, даже это должно было полностью затормозить работу моей первой нейросети. Однако сейчас, по сообщению ведуна, так я его и оставил, привык уже, общая загрузка не превышала 32%. То есть, по идее, одну из нейросетей этот процесс должен был загрузить по максимуму, плюс еще и часть ресурсов второй использовать. Вот и получается, что у меня значительно возросла общая производительность. И это как раз все благодаря нескольким появившимся нейросетям. Ну и второе наблюдение. У меня теперь нейросеть стала преобразовывать все свои манипуляции в два параллельно идущих потока данных. Один тот, что был и раньше, и работал он с рунами древних, знакомый и привычный мне интерфейс. И второй, который как раз полностью переключился на интерфейс и алфавит, руны, расы безликих, их настройки, с которыми пока я не очень разобрался, а поэтому и минимизировал их по максимуму. При этом я мог работать одновременно по обоим направлениям, и, как это ни странно, никаких пересечений или наложений не происходило. Задание, полученное через один интерфейс, обрабатывалось сразу всеми нейросетями, и лог его работы я мог увидеть как в одном виртуальном воображаемом окне, так и втором. Это, к примеру, как раз и дало мне возможность для изучения баз, доставшихся мне от аграфов. Как оказалось, через интерфейс лирийцев я к ним просто-напросто не мог получить доступа. Он не видел этих самых баз по месту их хранения, тогда как через второй интерфейс древних я мог спокойно их активировать и запустить процесс изучения баз знаний. Это было одним из первых, что я заметил, как только начал осознавать начавшие постепенно проявляться во мне знания и умения. Окончательно полная адаптация должна была завершиться, судя по расчету, предоставленному интерфейсом лирийцев. Кстати, на втором интерфейсе этой информации не было, примерно через пару часов. Ну и это же было тем последним, что я заметил. А так как больше никаких значимых изменений, кроме как те новые знания и умения, которые я получил от лирийцев и которые уже частично начали осознаваться и осваиваться мною самим, я на данный момент не обнаружил. Кстати, как я и подозревал, те тени, с которыми у меня произошло слияние, точно не знали, как покинуть незакрытые миры, в общем, никак выйти за пределы этого мира, в частности. Они, как я понял, вообще раньше не имели дела с этими ветками миров, стараясь не переходить сюда. И, да, эти самые миры им были известны, и они сами использовали их как тюрьму или ссылку для неугодных. И не один раз. Так что тут можно вполне встретить тех, кто когда-то перешел им дорожку. Правда, никакой особой информации на этот счет у меня не было. Но главное, что я понял и осознал, это то, что попасть сюда гораздо проще, чем потом выбраться отсюда. Так что в этом плане я на данный момент все еще как был на одном месте, так и продолжал топтаться на нем. А поэтому я собрался и огляделся вокруг. Ведь здесь я как раз и появился за тем, чтобы, по крайней мере, найти ответы на некоторую часть своих вопросов. Тем более и тот пристальный взгляд, что я чувствовал еще тогда, на станции, и здесь вновь проявил себя. Но так как я не смог определить его источника, то постарался хотя бы не выдать того, что заметил его и занялся теми делами, что от меня и ожидал этот неизвестный мне пока консул. Инфернальный мир, материк, лес у покинутого поселения. Некоторое время спустя, осмотрев близлежащие окрестности, я их сразу узнал. Была это прекрасно знакомая мне местность. Именно отсюда мы и перенеслись на тот корабль, где наткнулись на неизвестного человека, очень сильного, но не инициированного мага, и его киборгов. В прошлый раз мы тут оказались совершенно случайно, просто наткнувшись на портал, ведущий в пространственный карман, где был и заперт тот, кто мне нужен, некто Кэл. И похоже, в тот прошлый раз мы сумели попасть к нему, только благодаря тому, что с ними был и я. Иначе Батерия просто так не смогла разблокировать ту портальную печать, что его прикрывало. Вот так вот. Ну, а теперь же я тут уже оказался самостоятельно и осознанно. Есть у меня желание поговорить с этим самым господином. И, возможно, прибивать его не придется, ведь все лирийцы были уверены в том, что он и сам захочет со мною пообщаться. Правда, в предыдущий раз его основным желанием было как раз-таки прибить меня, но, возможно, оно изменится, не знаю. Но зато я теперь прекрасно знаю, на кого наткнусь на его корабле. Это киборги. Кстати, все киборги, что я встречал до этого, это и есть его бывшая армия. Живых людей среди его бойцов практически не было, но было очень много автоматики. Как я понял, этот Кайл не то что не доверял людям, просто он их не очень жаловал и любил. Предпочитал все делать самостоятельно, или так, чтобы от остальных мало что зависело. Прямо как я, усмехнулся я, присаживаясь напротив пентаграммы у одного из деревьев. Мне пока рано соваться к нему. Необходимо было дождаться, пока полностью завершится процесс с адаптацией тех знаний, что я получил от лирийцев. А это чуть меньше 2 часов, так что я без проблем подожду. Тем более и сделать я хотел еще кое-что. Появилась у меня кое-какая идейка. Это на крайний случай. На тот, если у меня все-таки не получится выбраться из этого мира, преодолев непосредственно сам барьер. Я знал еще один путь, который наверняка ведет за пределы закрытых секторов, но больно уж он может получиться для меня долгим. А поэтому я прикрыл глаза и наложил на окружающее пространство одну из модернизированных сигнальных сетей, после чего перешел в режим тактического транса, чтобы обдумать то, что в конечном итоге пришло мне в голову. Это будет мой план и, на самый крайний случай, ведь мне, если я хочу уберечь Дару и моего сына, придется все равно вырваться за пределы этих миров. А то, что на драконов охотится не только этот консул, я теперь точно знал. Ему нужен был всего один, а будет это кто-то иной или только отец клани, не имеет значения. И он этого одного нашел. А вот все остальные драконы для него после этого стали совершенно неинтересны. Но ведь кто-то как во время войны, так и после ее постарался их всех уничтожить. И этот кто-то все еще за пределами этого мира. И есть у меня подозрение, что этот кто-то как раз тот, о ком и говорила Клания. Правда, он к исчезновению ее близких не имеет никакого отношения, однако и угрозу он представляет вполне определенную, так что и опасность для моей Дары и теперь еще и Клании все еще существует, да и всех остальных я хотел увидеть, только вот когда это произойдет, я сказать не могу. Ладно, я подожду, как сказал зайцеподобный бог, время у меня еще есть, и его у меня целая вечность. Инфернальный мир, материк, лес у покинутого поселения. 2 часа спустя, полная синхронизация и индексация данных, доступных оператору произведены, доложила нейросеть. Да я и сам уже понял, что полностью усвоил тот материал, который достался мне в наследство от лирийцев. Кроме того, мною уже была изучена и большая часть баз знаний из обязательного списка. Решив, что коль теперь у меня процесс обучения занимает не так много времени и я к тому же не так сильно ограничен в ресурсах, а знания могут пригодиться даже там, где ты этого можешь и не ожидать, то активацию всех остальных баз знаний я решил поставить в конец очереди, для дальнейшего их изучения. Ну, а после этого поднялся и выдвинулся в сторону пентаграммы. Можно было пойти 2 путями. Воспользоваться тем плетением, что использовала Тирия, когда открывала этот портал, или воспроизвести ментальный модуль лирийцев. Но в том-то и дело, что они оба однозначно выдадут мое проникновение на корабль этого Кэла. А туда я хотел попасть максимально незамеченным. Хм, а ведь кое-что я могу сделать, обдумал я одну из возникших у меня идей. И эти знания мне подсказала как раз одна из уже изученных тем мага-диверсанта. Было у них одно плетение, которое позволяло скрыть пробой реальности за счет общего внешнего фона. И вот если вплести этот модуль в ментальный модуль лирийцев, то могло неплохо получиться, осознал я. Но ко всему прочему, здесь необходимо было учесть еще кое-что. В эту тюрьму можно было попасть лишь пользуясь обычным перечнем ментальных энергий, а потому мне требовалось преобразовать все плетения в единый формат, который использовали древние, чем я сразу же и занялся. Произведена унификация, проведено слияние ментальных структур, получена результирующая структура. Смотри-ка, нейросеть отрабатывала все те данные по мере формирования у меня мыслей в голове, и как только я довел свою идею до ее логического завершения, нейросеть уже полностью подготовила необходимое плетение. Проверяю. Интересный расклад. Первоначально плетение было более громоздким и потребляло больший объем ментальной энергии. Хотя и проходила ментальная структура оптимизацию на собственных алгоритмах работы лирийцев, но из его же плетения сама и получила более лучший результат. Непонятно, но это не так и страшно. Главное, что она стала лучше, а не хуже. Так, что мы можем еще сделать? Ага, не забыть замаскировать самого себя. Тут, конечно, лучше воспользоваться своим куполом незаметности. Здесь все и так готово. По факту, мне точно известно, что киборги меня в таком виде не замечают. Сам на корабле увестников у них под носом с такой защитой щеголял, а значит можно работать. Накладываю на себя купол незаметности. Есть, сработало. Двигаемся дальше. Наложить ментальную структуру открытия портала и активация. ХМ. Теперь понятно, почему это считается модулем, маскирующим пробой в реальности. Если бы не мое видение ментальных энергий, я бы и не заметил, где на поверхности печали возникло энергетическое кольцо портальной арки. Подхожу ближе. Переход. Глава 14. Инфернальный мир. Материк. Лес у покинутого поселения. Тогда же, консул стоял на небольшом пригорке и смотрел на растворившегося в воздухе человека. Что-то с его планом пошло не так, но вот что, он так и не смог понять. Ведь он собственноручно проконтролировал, как само построение пентаграммы, так и начало ритуала слияния. Все шло так, как и должно было быть, но не сейчас. Куда он делся? Смотрела замершая на бугорке тень в сторону пустой поляны, но вообще-то ее больше интересовало другое. Тень не могла понять, почему там все еще находится оставшаяся на месте магическая печать. Та не была сломана и, по факту, в тот пространственный карман, где и был заключен их древний враг, Кэл, никто попасть не мог. Но человек исчез, он его совершенно не чувствовал сейчас. Консул проверил уже весь диапазон магических энергий, доступный ему, но этого непонятного разумного на месте не было. Где он? Пробормотала застывшая тень, и что теперь делать? Но особого выбора у консула не оставалось, необходимо было ждать. Тем более и выбраться из этого кармана можно было лишь здесь, а потому он останется тут и подождет. Даже если человек уже проник на корабль их врага, и даже если он в конечном итоге каким-то чудом одолеет его, то все равно он рано или поздно появится здесь, и его можно будет перехватить именно на этом месте. «Я подожду», – прошептала тень на фоне мглы, растворяясь в ней. Уж что, что, а ждать консул умел, и он не был, как остальные, ограничен во времени, ведь в отличие от них он уже давно перестал быть обычным, хоть и мертвым разумным, для любого из которых рано или поздно приходит конечный срок пребывания в этом мире. Ведь были те, над кем законы реальности не властны, и она просто не может отторгнуть таких существ, и звались они богами. А консул уже давно стал единственным настоящим богом этого мира, ведь поклонялись ему те, кому он когда-то и позволил прийти сюда. Те, кого в этом мире называли повелителями, а во всех остальных этих существ знали как пожирателей сущности. И самым сильным из них и был их собственный бог, тот, кто для увеличения своей собственной силы уже поглотил не одну божественную сущность. Именно для этого им и была развязана когда-то та самая война, развалившая цивилизацию лирийцев, ну и множество других, например другая, ту, о которой все еще помнят многие боги, но про которую они уже не помнят главного, причины, по которой она и началась. А причина была проста и очевидна: консулу нужны были боги, их энергия и жизненные силы. Вот он ее и получил в конечном итоге. И сейчас остался тот последний шаг, который он должен был сделать. Ему требовалось убить того, кто когда-то давно и случайно узнал о его истинной сущности, сущности первого пожирателя. Но между ним и его целью внезапно оказался какой-то человечишка, мелкая букашка, которая совершенно недавно стала одним из младших башков, и который, как оказалось, вроде не был даже сильным магом. Но, тем не менее, который как-то умудрился самостоятельно активировать портал и исчезнуть в нем. Или исчез он раньше, этого консул сказать не мог. Он просто не заметил этого момента. Как не заметил и странных перемен в человеке, которых по идее в нем не должно было быть. Ведь, когда они составляли пентаграмму, они не встроили в нее ограничители, о которых рассказывал человеку медик. Но этот непонятный человек все еще себя нормально чувствовал, и его ментально-информационное поле было на удивление стабильным. Даже больше, оно приобрело невероятную устойчивость и законченность. Однако консул не обратил на это внимания. Ему не был интересен тот, кто и так умрет уже через несколько часов. По крайней мере, так думал именно он. А уж о чем думал сам человек, его интересовало мало. Космический корабль империи Кэл. Некоторое время спустя. Я сейчас там, где мы и были в прошлый раз. Коридор так и не освободили от обломков разрушенных тут киборгов. произвести подключение к системе безопасности корабля. На автомате отдаю я приказ нейросети, отключить все системы слежения и оповещения. Выполнено, сразу отрапортовала она. Хорошо, тогда дальше. Мне нужна карта. Мгновение, и у меня в сознании разворачивается план корабля, вынутый как из систем корабля, так и составленный моей собственной магической картой. Произвожу наложение полученных результатов. Моя магическая карта оказалась даже более подробная при подобном сопоставлении и сравнении. Единственный разумный на корабле сейчас находится в капитанской рубке. Больше тут никого, кроме меня самого, из живых мыслящих существ нет. А значит, вот туда мне и следует направиться. Хоть я и под куполом незаметности, но на всякий случай дал задание карте составить наиболее незаметный маршрут проникновения в капитанскую рубку корабля.